Здравствуйте. Сегодня 12 июня 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Значит, до новой исторической эпохи осталось 145 дней. Вещаем мы из Подмосковья. Такой у нас экстренный эфир. Во-первых, всех поздравляю с праздником. Я думаю, вот это 12 число, то, что раньше называлось там... как он там? Да, День независимости, очень смешно, непонятно, от кого Россия там была зависимой. Вот, День независимости, сейчас День России, но я думаю, что в новейшую историю это войдет, как, в общем-то, День протестов. Протесты идут по всей России. Я прошу, присылать фотографии на 5.11 и в Твиттер ко мне, будем мы и брать эти фотографии с... сайта 5.11.17 размещать в Твиттере. Но главная новость не это. Главная новость, что мы опубликовали на сайте Белого дома. Женя, спасибо, он нам помог. Опубликовали петицию к Трампу с просьбой воздействовать на Путина, чтобы отпустили Лешу Политикова, которого задержали в связи с событиями 26 числа, и которого вчера вот меру пресечения, в отношении которого выбрали заключение под стражу. И он должен находиться под стражей до 11 августа, и его пытаются осудить к реальному сроку. Все это происходит из-за того, что, значит, вот он принимает участие в протестных акциях, и то, что он не бедный человек, и финансирует в том числе протесты. Не Госдеп финансирует, Госдеп не финансирует, а вот такие, как Алексей Политиков, финансирует. Поэтому, конечно, к ним очень большие претензии. И так как Трамп не финансирует весь этот процесс, ну пусть хотя бы вмешается и надавит на Вову Путина, чтобы он, в общем-то, вел себя по-человечески. Ну или близко к этому. По-человечески тот не сможет себя уже вести. Поэтому, смотрите, у нас вот Алексей Политиков. Значит, вот у нас сайт Белого дома, ссылка на этот, не на сайт, а на саму петицию у нас есть внизу под описанием канала, и нужно нам 150 тысяч подписей максимально быстро собрать, поэтому просим, вот только что мы разместили, просим всех участвовать, собирать подписи, в общем-то, всех знакомых, незнакомых, там, я не знаю, подтягивайте всех. Там нужно что? Фамилия, имя и почта. Адрес почты электронный. Такая же ссылка у нас есть на сайте 5.11, ты уже разместил, да? Да? Да, и такая же ссылка у нас есть на главной странице Твиттера, моего Твиттера, ВВМалцев. Да. Вот по поводу того, как подписывать петицию, там сбоку, когда переходишь по этой ссылке, сбоку есть вот эти поля, где заполняешь ну, да, имя, там name, и email. Да. После того, как нажимаешь подписать, приходит на эту почту указанную ссылка, по которой надо перейти, чтобы подтвердить эту подпись, и все. То есть вы подписываете, отправляете, потом приходит на почту ссылка. И вы по ней, значит, подтверждаете, и все. Нам нужно 150 тысяч подписей, поэтому размещайте в группах, пишите везде. А сейчас вот у нас 11.06, 12 число, идите все на митинги. Если это разрешенные митинги, значит, на разрешенные. Если не разрешенные, значит, идите смотреть на неразрешенные митинги. Нам нужно показать сейчас свое единство и стремление к свободе. Поэтому подписывайте петицию от насилия. Сейчас, секунду скажу. Нам сначала нужно 150 подписей, чтобы подпись прошла там следующий этап. Да, 150 подписей. Да, пока сейчас. А потом нужно будет 100. Ну, 150 подписей, я думаю, сейчас уже быстренько наберем. Это раз. И ссылка не под описанием канала, под описанием видео, вот этого. Под описанием канала поставь еще. Ну, значит, есть под описанием, да? Под описанием видео, под описанием канала, чтобы она там была постоянно. Так что все, я правильно сказал. Ага. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, товарищи и друзья. И друзья друзей, здравствуйте всем. У нас сегодня плохие новости в в несколько необычном формате. Опять мы без Вячеслава Мальцева. Новости. Но новости продолжаются. До новой исторической эпохи осталось 145 дней. Сегодня 12 число, 12 июня 2017 года, который будет, я думаю, тоже занесен в историю как один из основных моментов, ну, скажем, такого длинного достаточно начала новой русской революции. Итак, события сегодняшнего дня какие у нас произошли? Так, в хронологическом порядке. Значит, ФБК, который объявил, собственно, эту акцию, и Алексей Навальный, да, сначала вчера, значит, они наконец решили, что они не будут на Сахарова выходить, но мы уже объявили в 21.00, что на Сахарова все выходят, и поэтому получилось разделение. Кстати, и навальновские тоже, да, какая-то часть людей пошла на Тверскую, сразу какая-то часть пошла на, значит, туда, на Сахарова, на Комсомольскую, и оттуда, значит, уже стартовало. Мы тоже все пришли, как вчера и договаривались, на... в основном на три вокзала, и, значит, оттуда стали стартовать на Тверскую. Но когда мы пошли всем нашим движением на Тверскую, соответственно, мы не могли нигде пройти, обходили. В результате через Китай-город, через, значит, Остоженку и вокруг площади. И, в общем, вышли мы на Немцовский мост. Нигде никаких проходов не было на Тверскую, в нашей группе так и не удалось пройти. Вышли мы на мост Немцова, попытались зайти с другой стороны. Как только мы спустились с моста Немцова, чтобы перейти на другую сторону, растянулись в длинную цепочку и, собственно, вылетели ребята и, соответственно, и схватили Мальцева. Как раз он шел там впереди в узкой цепочке. Потом арестовали Гальперина, и с ним еще... Залещака потом арестовали, да. Сначала арестовали фермер-то у нас кто? Валера, да. Ну, в общем, нашего друга Валера, который попал под автобус, ну, тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы не смертельно, да, там ногу ему прищемило, но, в общем, увезли его тоже, значит, в травмпункт. Итак, какие у нас на текущий момент события происходят? Значит, после того, как арестовали Марка и, соответственно, Мальцева, их развезли в разные РОВД. Марка повезли на Китай, не на Китай-город, Хамовнический РОВД, а, соответственно, Мальцева повезли в Пресненский РОВД. Значит, мы были у Пресненского РОВД, какая-то часть была у Хамовнического наших людей. Около Пресненского собралось порядка 100 человек, но там все время подходили люди. Вот, и в конце концов, ну, мы поехали делать передачу и, значит, держали руку на пульсе, и сейчас произошло следующее, сейчас, в данный момент, что происходит? В данный момент, значит, там, видимо, когда попытались Мальцева куда-то перевезти, наши ребята, значит, заблокировали выезд машинам, в результате еще была дана команда на отлов, и, в общем, всех похватали. Похватали Андрея Толкачева, Костю Зеленина, значит, еще кого-то, не знаю, сейчас выясняем. И вот они нам прислали прямо буквально за минуту до эфира смс-ку, что вроде всех везут в Лужники, значит, на стадион. Я надеюсь, не расстреливать. Вот, что сегодня еще замечательного, да, самое замечательное, конечно, то, что из того, что произошло, это что в День России людей с флагами России, вышедших за Россию фактически без коррупции, значит, протестовать против этого, в общем, их арестовывают, нас арестовывают, да. Арестовали много подростков, ну, как, собственно, и планировалось, людей, студентов и школьников вышло много. Значит, арестованы там женщины, значит, люди престарелые, хватали этих, всех, кто снимал, ну, пресса или блогеры, как мы их называем, в общем, все как и предполагалось, полнейший беспредел. Я напомню, из-за чего все началось. И 26 марта, и 12 июня все началось, началом всему послужил, значит, ролик «Он вам не Димон», да, ну, мы все это помним. То есть, это у нас поднимается волна борьбы с коррупцией, но не только. Значит, еще из новостей, что по словам Игоря Елимханова, адвоката, значит, что предъявляют Мальцеву и Гальперину, по крайней мере, из того, что мы знаем, это две статьи, по-моему, 21 и 19, я точно не буду врать, потому что придет он сам, еще более точно доложит, но, собственно, это организация несанкционированных митингов и, соответственно, сопротивление полиции, как всегда, да, то есть никто им не сопротивлялся особо, но, собственно, они все равно всех хватают. Итак, вот у нас сейчас есть, значит, запись, мы ее пустим в прямом эфире, вы извините за то, что она эмоциональная и достаточно такая, как сказать, много содержит ненормативной лексики, но в принципе как бы деваться некуда, да. Так что слушаем нашего соратника. Сейчас я включу. Мы три вот этих ролика и поставим как раз, да? Так, я не знаю, мы включили микрофон. Да, сейчас. 14 человек в автозаке. Это первый. Гости. Слава. Слава. Ну, пока 4 человека, в общем. Это первое. Следом. Надя, нас везут в Лужники. Так, еще до этого. Вот сейчас будет... Скажи, так слышно? Какой нахер почин? Ты представляешь, мусорак. Реально беспредельничают. Это, я снимал, вел прямой эфир. Вот. И они, сука, просто выбегали, любого хватали сюда на территорию. И здесь мочили, блядь, пиздец. У меня ноги болят, блядь, вся шея болит. Голова, блядь, головой об автобус, блядь. Ну, вообще жесть. И еще вот информация только что. Марина, как раз вот 16 их человек, и Марина наша попала как раз, значит, сказали, девушка еще. Это вот наша Марина, которая ДТП была. А ДТП в чем ДТП спросилась? Было, а две машины столкнулись, но вот рядом с судом Марина хотела выехать и попала в аварию. Ну, скажем, мелочевое ДТП. И вместо того, чтобы оформить ДТП, ее также везут теперь в Лужники с ребятами. То есть она тоже попала в... Которые дали переставить машину. Переставьте машину. А, переставить машины. Да, и тут же сразу сплотали. Да, тут пишет, слышно без видео, кто-то нет звука, говорит, ну это у вас нет звука, потому что вроде бы слышно. Так, что у нас есть там? Ну, если еще что-то будет, я подойду, хорошо? Да, хорошо. Мы по мере этого самого будем еще включать какие-то вещи, какие-то прямые включения будем делать. Вот тут мы предупреждали, что будет много ненормативной лексики, но надо понимать, что люди ходят под дубинками, да, получают по голове, и тут, в общем, других слов нет, кроме как вот эти осталось говорить. Так что, так, ну тут очень много, я понимаю, эмоциональных вещей сегодня, значит, ну, кроме того, что Навального арестовали еще Романа Рубанова, это тоже навальновский человек, и, соответственно, у них опять свет отключили, у них был прямой эфир. Идет звук, да? Ну, хорошо, значит, звук есть. Где Мальцев? Мальцев пока, по последним сведениям, находился в Пресненской РВД, но вот сейчас непонятно, в Лужники везут ли его, или всех везут, или в Лужники, или не в Лужники, но говорят, что сегодня вряд ли его выпустят. Там находится Игорь Элимханов, наш адвокат, и он, соответственно, должен нам какую-то информацию выдать сразу, как только он сам ее получит. Вот. Ну, соответственно, «Открытая Россия», адвокаты в других РОВД работают, ну, и ФБК адвокаты работают, ну, в общем, все адвокаты за нас, все работают. Вот злой пожарный пишет, очень мало людей хотят что-то менять, остальные 86% все устраивают, может заслуживать народ царя. Нет, просто 86% тоже не устраивает, ребята, устраивает всегда 1%, это же так строится капиталистическое общество, да? Вот. А остальные, ну, как бы сказать, у них нету, может быть, возможности, а может быть, действительно, желания там протестовать, а кто-то не верит. Но дело в том, что и Мальцев много раз говорил, и, собственно, все вам великие повторяют, что дело в том, что не большинство решает, а решает наименее толерантное меньшинство, к которому мы и примыкаем. Эдуард, согласитесь, что 12 июня прокакала хунта. На митинг толком не попали и все равно повязали. Сармат. А Сармат, так это и предполагалось с их стороны. Нас, что в данном случае, не то что сказать радует, но обнадеживает. В том, что у них нету никакой достаточно там здравой тактики даже, не говоря уж о стратегии. А тактика у них обычная, да. Ну вот они думают, сейчас мы главных повяжем, да, и все разойдутся. Нифига, так не получается. Более того, на место главного встает еще 5 главных. Так что, как это, настоящих буйных мало, пел Владимир Семенович Высоцкий, но настоящих буйных всегда хватает. Просто это им невдомек. Эдик, ты один там? Где остальные? Андрей Новик спрашивает. Нет, я не один. Подайте голос, ребята. Есть народ, да. Еще не всех переарестовали. Я думаю, будут появляться люди в течение нашего эфира. Пока не будет спонсора революции, то не будет смены Путина, Антон Фроликов говорит. Антон, мы как раз говорим, что главный спонсор русской революции – это русский народ, да, наши люди. Поэтому вот напоминаю еще раз, наша программа Ревкоинов заработала кое-что там, нас кое в чем критикуют с технической точки зрения, но мы дорабатываем по ходу, так что не волнуйтесь, все будет учтено, и, собственно, вот наш спонсор. И тогда нам перед спонсором надо отчитываться будет, перед одним, перед народом. А если мы будем еще у кого-то деньги брать, например, у Ротшильда или у Рокфеллера, я не думаю, что они нам там приготовили этих денег, конечно, но, в принципе... Хотя, с другой стороны, брать надо у всех, а потом мы все равно разберемся. Как там Леша Политиков? Ездили к нему в СИЗО, Андрей Егоров? Да, постоянно у нас кто-то мониторит эту ситуацию, но пока что, ну да, у нас нет сил пока что его оттуда забрать. То есть силы есть, но они все разбросаны, да, пока не собраны вместе. И вот, кстати, для учета ошибок, которые произошли, я не хочу говорить там плохо про ФБК, у них была какая-то стратегия, но то, что вот действительно за секунду поменяли в одну сторону, потом в другую сторону поменяли, потом опять, не знаю, что должно было это означать, но в любом случае народ собрался и там, арестовывали людей и на легальном митинге, и на нелегальном. Ну вот, пошел слух, пока еще не подтвержденный, о том, что воспользовались газом там и еще чем-то. Ну, будем смотреть. Но дубинки уже, конечно, летают уже по всем головам, независимо от того, чья это голова там. Взрослого мужика или ребенка, или еще что-то. Где Гальперин? Гальперина вроде определились завтра с утра, пока точно неизвестно, но ориентировочно это Тверской суд, и ориентировочно с утра, может быть даже с 9, но я пока вам не могу точно сказать, потому что у нас нет информации. Следите за информацией дальше на всех наших возможных каналах. Те же две статьи, значит, неповиновение и организация митинга. Вот. Власть бандиты, бандиты итальянской и сицилийской, тот, кто стал вне закона и ушел в партизаны, если не ошибаюсь, насколько помню, Проспер Мерим и Сергей Савенков. Ну, власть не всегда бандиты. Обычно первый поход во власть, это как бы романтики идут, а уже потом постепенно прагматики, а потом в конце бандиты. Надо новую революцию делать, так что уже вот... Чеченец 2018 спрашивает, может уже начать эту революцию завтра, а то эти твари вообще обнаглели, так они до 5-11 всех пересажают. Ну, во-первых, некуда всех сажать, у них даже сейчас, собственно, некуда всех сажать. Отпускают, большая часть задержаний было превентивного характера, насколько я понимаю, ну, чтобы вот толпу распределить. И большая часть, ну, как бы, особенно подростков, их отпускали при нас. И, кстати, когда они выходили вот из РОВД, их встречали аплодисментами, и встречали объятиями, аплодисментами. Они как герои оттуда выходили. И это интересно, потому что милиция стояла с достаточно скорбными лицами. Ну, кстати, еще одно наблюдение. Люди едут в автобусах, вот фотографии вы видели там, и съемки из автобусов, из автозаков. Вы посмотрите на лица милиционеров, да, и посмотрите на лица тех, кто ездит. Тех, кого везут веселые, а тех, кто, значит, везет, они же вроде должны веселиться, но они вовсе не веселятся, потому что для них это тяжелые времена. И надо понимать, еще раз я говорю, надо понимать, что не милиция враг в данном случае, они вообще не враги, они такие же точно, как и мы, подневольные люди. Просто они, может, и относятся по должности к этим 86%, но это ничего, как мы говорили, 14% вполне хватит, если только эти 14% найдут еще, так сказать, способы объединить свои усилия и точно определиться со стратегией. Значит, что касается, вот тут спросили, со мной было, да, где-то я пропустил. Наверное, сегодня не будет, потому что у нас слишком много всего. У нас и с новостями, вы извините, что формат не новостной, не успели мы, конечно, не подготовиться к новостям, ничего. Но сейчас сегодня основная и, так сказать, единственная, по сути дела, новость, это новость о том, как проходят митинги во всей стране. В общем, вы, наверное, уже читаете, с утра смотрите, и если кто участвовал и сами видит, значит, вполне жестко, когда говорят, что милиция жестко реагирует, но я скажу, что и люди достаточно жестко реагируют. У меня несколько человек сегодня спрашивали, куда нести покрышки, я говорю, не надо пока никуда, есть ноябрь, вот. Георг Армавир пишет, да ладно тебе, Эдик, у командиров морды холеные и довольные. Ну, командиры, может, они довольны. Но я, честно говоря, довольных не видел сегодня, Рош. Я видел напряженные, да. Какие-то, значит, даже частично испуганные, да. А, агрессия от страха, который возникает, да. Ну, потому что, ну, поймите, мы на них смотрим, и мы смотрим, как нормальные граждане, да. Все равно у нас же это из головы не вынешь, если милиция, да, вот, ну, как бы, вот они, блюстители закона. Поэтому мы... К ним-то аккуратно достаточно относимся, но им-то в голову настучали там, вот они сидят у себя в казарме, особенно ОМОН, да, им каждый день капает, какой-нибудь комиссар приходит, да, а то еще и, может быть, какой-нибудь из РПЦ, да, приходит и им рассказывает, насколько там снаружи жестокие, неадекватные люди. Вы же смотрите, что там, не обращайте внимания, что там дети, женщины беременные. И как тот же Владимир Семенович пел, да, сама наложит толу под корсет, вот. И они боятся именно этого, они боятся каких-то скрытых экстремистов, которые им тоже эти напихали их командиры, да. Но когда придет момент, вы увидите, что командиров-то вот этих холеных с этими довольными рожами не будет, не будет. Они как раз выпихнут вот этих людей. А эти люди сидят в автобусах, и как рассказывают наши люди, которых выпускают оттуда постепенно, говорят, и внимательно слушают нас. Сармат опять спрашивает, Так, Инна Хунта пишет, мы на спортивной за Лещака и Марка ждем, должны Мальцева и всех подвести сюда. На спортивной это Лужники, да? Нет, это не Лужники, это Хамунчский. Хамунчский. Ага, ну пока еще тоже не да. Это самое... И жду звонка от Бабушкина по поводу Марка из Лещака, он ждет звонка от начальника полиции. Ой, их в Лужники везут. Ну, в Лужники. Ну, в Лужники. Не знаю, почему в Лужники. Наверное, Бабушкин так. Это адвокат. Так, Сармат, а если выходить на митинг с щитами и палками, с горючкой, сразу стать свиньей и идти? Как идея? Идея такая. Если вы будете со щитом выходить, вас из подъезда не выпустят. Я думаю, что народ должен созреть. Вот сегодня они объявляют, что на митинг вышло там в Москве там не более 5000 человек. Это самое там последнее их достижение. Но если арестовали почти 1000, ну как это может быть? Что, каждого пятого? И как они... Нет, они сказали, там народ гуляет, да, они там вот гуляют, там многотысячные толпы, и они там поют гимн России. Я не знаю, кто-то слышал тут гимн России. Я не слышал, как кто-то поет гимн России, но они уже... отчитались по, значит, РИА Новости, что все пели гимн России, а там появились какие-то странные люди сбоку, ну, в общем, собственно, их забрали. На самом деле вышли практически 90%, которые гуляли и на Тверской, и на этой, были все в курсе событий, и более того, пришли именно поддержать митинг антикоррупционный. Олег Архипов спрашивает, что будет с полицией, если они так провоцируют на конфликт. Я думаю, я повторяю слова Вячеслава Мальцева, что тот, кто закона не нарушал, тому ничего не будет. А тот, кто нарушал, ну вот вы говорите, провоцировал на конфликт или там создавал конфликт, или применял спецсредства, не по назначению, или арестовал граждан, даже если... не соблюдая протокола, да, никто не соблюдал, их захватают и запихивают в автобус, хотя должны, собственно, представиться, как по закону, да, там, объявить, какая претензия, и после этого говорить «пройдемте». Ну, они уже давно так не делают, они просто налетают. Ответь, пожалуйста, пишет Kings 007. В Старом Осколе задержали и оштрафовали девочку 16 лет на 500 рублей, а провокатора отпустили. Где логика у них? Вы меня спрашиваете про их логику? У них логика одна, удержание власти. Вот еще, что, какая тут логика? Как раз мне странно, когда вот люди говорят, уже давным-давно известно, как сказал поп Гапон, да, нет у нас царя, нет у нас справедливости, правды нету. И когда ко мне подходят люди и говорят, ну как же так, вот разве так можно брать и там противозаконные какие-то действия совершать со стороны полиции? Ну совершают же, ну значит можно, ну потом мы им объясним, что это было нельзя, но это потом, сейчас мы пока не могу. Так, что у нас еще? Можем драться только за блины с лопатой, Владимир Петрущенко. Я думаю, что вот к этому и подойдет. Вот мы говорим там ноябрь, но вообще уже все к сентябрю сходится. Знаете, когда будет все плохо, когда милиции зарплаты не будет хватать. Я думаю, что им уже скоро не будет хватать. Потому что они не смогут не заплатить себе зарплату, да, там в Думе или там в министерстве или где-то, прежде чем заплатить зарплату милиции. И это их и погубит. Давайте создадим петицию по сегодняшнему дню. Вета Иванова. Кому петицию составлять? Трампу? Мы направили Трампу петицию, составили ребята, вернее, нас попросили, те, которые наши в Америке живут. Давайте, говорит, мы составим петицию Трампу по поводу задержания нашего товарища Алексея Политикова. Ну, собственно, составили. Не знаю, они там запустят. Посмотрим, как работает. И опять Вета Иванова, как думаете, Путин пойдет до конца? Ну, конечно, мы все пойдем до конца. Мы все умрем, Вета, ну куда же он денется? Конечно, до конца, до своего он пойдет. Ну, правда, неизвестно, где это будет до конца и когда будет его конец. Но конец будет. Конец всегда есть. Где Сергей Окунев? Да, кстати, Таус Хилл. Мы ничего не знаем, что там происходит в регионах. Хотели запустить сегодня по регионам. Пару людей отозвалось, значит, наших. Вот Надежда объявляла в эфире. Но пока что еще неизвестно, что дальше. Неужто только через кровь можно ковырнуть пиявку? Игорь Сневский. Вот это и... как бы та ситуация, когда все ждут крови. Просто одни в этом признаются, а другие не признаются. Я в воскресенье слушал передачу на эхе Москвы Бунтмана, да, вот он там сказал слово «революция» раз, ну, пять подряд, наверное, я не знаю. Ну, не подряд, но в смысле он говорил «революция, революция, революция». И он все время говорил, как я не хочу, как я боюсь этой революции, но, в принципе, как бы деваться некуда. То есть, понимаете, это не со стороны вот нас, не со стороны подготовки, не со стороны Мальцева идет, да. Это оттуда идет, от тех людей, которые говорят, нет, только бы не это, ну а что, а как, а куда деваться. Поэтому революция, да, это слово бренда, это модное слово, сейчас только об этом и говорят. В августе грядет нехилый экономический крах, может и сентябрь тепло, а жрать будет нечего, Дэн говорит, комментирует. Ну да, ну мы же видим, как даже официальная статистика, которая уже прям подтягивает изо всех сил эти цифры и говорит, да нет, у нас сейчас, сию секунду, сейчас покойник вот должен вот проснуться буквально через минуту. Вот сейчас все, он станет на ноги. Но вы видите, даже официальная статистика показывает прежде всего падение и объемов производства, и объемов продаж. Самое главное, падение потребления. Там еще можно натянуть производство как-то, но потребление уже не получается. Это от продаж зависит. А это означает, вы понимаете, когда люди в магазинах платят меньше денег, это все по цепочке идет. Значит, продавцы получают меньше, их увольняют и так далее. Потому что все равно основной кэшфлоу, как сейчас называют, это у них НДС, да, который поступает постоянно. А НДС возвращается только после продажи. Как думаете, сколько будет длиться революция? Алик Мигдесян спрашивает. Собственно, длиться-то она будет, я думаю, не больше там 1-2 дней, как самая активная ее часть. А на самом деле она же вот уже идет. Потому что революция, это когда говорят о революции. Вот люди выходят, если они протестуют в массовом порядке против собственного, значит, правительства, против собственной власти, то, ну, как бы это она и есть. Революция 17-го года началась не в 17-м году. Там еще были и голодные бунты, и все остальное до того, очень много. И в конце концов кровавое воскресенье потребовалось. И вы помните, это кровавое воскресенье было сугубо мирной демонстрацией. Более того, организаторы ее, в частности, тот самый знаменитый Гапон, да, он как раз просил социалистов-революционеров и большевиков и всех остальных, тех, кто занимал наиболее активную позицию, да, и просили не выходить с лозунгами, значит, «Долой самодержавие». Вот сегодня не выходили с лозунгами, ведь «Долой самодержавие», вы же видели. Ну, максимум была уточка, ну, кто видел. Максимум было это самое. Ну да, потом, когда начали хватать, ведь не кричали «Путин вор» и там другие лозунги до того, как людей начали арестовывать. А когда начали арестовывать, да, соответственно, получили обратку. Вот человек Георгий Прокопенко, видимо, появился недавно. Где Мальцев-то? Что, снова арестовали? Да, Георгий, снова арестовали. Мы об этом и говорим. Его арестовали, сейчас решается вопрос о том, выпустят ли его сегодня или завтра, или до суда оставят. Скорее всего, вот Гальперина, скорее всего, до суда уже оставляют. Ждем Ждем в прямом эфире отчета адвоката о том, что происходит. Вот. Почему Мальцев не спрятался в другой машине, мистер Коломбо? Потому что Мальцев не прячется по машинам. Зачем же ему прятаться? Пусть они прятаются. Зеленина приняли. Дэн, вроде бы всех, ну не всех, может быть, какую-то часть, которые там стояли и, значит, кричали лозунги напротив Пресненского РОВД. Вроде вот наши люди. Вот Андрей нам написал, что везут в Лужники. Ну вот узнаем, что будет. Я не думаю, что их будут всех держать всю ночь. Скорее всего, просто для того, чтобы немножко расчистить площадку. Так. Так что еще раз повторяю, у нас сегодня нет новостей, но я говорю, главная новость, поэтому не знаю. Freedom TV говорит, я сегодня сам был на Тверской и видел, что там творилось, у меня лично есть вопросы к Навальному. Ну, вопросы есть, но вы же понимаете, только не надо из Навального теперь врага делать. Не надо искать врагов с нашей стороны. Я говорю, и с той-то стороны не все враги. Вот тут мне говорят, что я за мусоров заступаюсь. Вы поймите, не они нас сталкивают лбами. Да? Это точно так же, когда говорят россиянам, что Украина наши враги. Да? Ну, вы же в это не верите, вы же здесь поэтому и сидите, что вы это не верите. Поэтому и милиция нам, полиция не враги как таковые, она будет нам служить. Да, какие-то есть отдельные люди. И правильно, ну 80%, ну что, 80% людей ждут, когда 20%, вернее 10%, примет за них решение. Ну, мы же с вами приняли уже решение, и Навальный принял, так что не надо Навального записывать во враги. Может быть и есть какие-то там накладки, да, ну что делать? Что делать? Мы же все, нас что, учили революцию? Что есть такой институт революции, да, где там люди диплом получали, Навальный получил диплом, а теперь вот показывают, что он двоечник. Нету, мы же все на ходу учимся. И плюс к тому, как сказал Мальцев, мы готовимся не только к предыдущей войне, да, но и к предыдущей революции. Не надо, она не будет предыдущей. Это пусть они готовятся к предыдущей. А что ноября-то ждем, Вася Иванов? Да мы не ждем не ноября, а того, когда Россия встанет с колен. Вот того самого, когда она встанет с колен. То что лежа на земле, кричит все время наша пропаганда. Да. Так, Андрей Тацу. Эдик, игноришь вопрос. Когда уже все перестанут скулить и жаловаться, возьмут оружие и пробуют армию, чтобы вместе скинуть хуйло и банду? Когда? Ну вот, Андрей, ну вот, ну это тоже называется скулить. Ну вы кого спрашиваете? Меня, людей здесь сидящих, которые сегодня кричали лозунги напротив Пресненского РОВД, да? Или Мальцева, который там сидит, или там того же Зеленина, которого тоже приняли. Ну вот, вот эти люди выходят, да, уже готовы. Так надо спросить других, ну вы их и спросите как-то, у вас есть возможность их спросить? Спрашивайте, вот у нас люди всегда садятся в машину, да, и сразу начинают агитировать таксистов, там, продавцов и прочих. Что если во время революции регионы захотят отделиться? Алик Мигдесян. Ну, что же, Алик, ну а что мы сделаем? Регионы уже давно хотят отделиться, вы знаете, какие это регионы. Ну, не знаю, вы как считаете? Я, вот лично мое мнение, да, должно быть народовластие, да, когда меня задают, а как вы с этим, а как вы с тем, а как поступите вот в этом случае? Но если говорить, что вот мы поступим так-то, так-то, это значит, вам новый дракон, новый этот фюрер, да, должен, вот он как-то должен решить. Как раз это 86%, вот, про которые вы говорите, это те люди, которые ожидают, что кто-то им предложит решение и еще, ну, может быть, как-то его обоснует, да, там, Крым наш или Крым не наш, или там регион отделяться или не отделяться и так далее. А вы-то сами как считаете? Вы себе задайте вопрос, вы как считаете? И вот нужно помнить, что у нас народовластие, у нас будет референдум, уж по крайней мере по поводу отделений всех таких и присоединений, да, всех таких каких-то главных вопросов. Не так, как вам Дума сказала, так, ну мы народ не будем по поводу Крыма спрашивать, все равно они там, что они там, быдло и вообще не надо их ни о чем спрашивать. А мы тут великие такие вообще все, у нас тут у каждого диплом доктора наук и диссертации, соответственно, сворованные, так что мы сами, наверное, без вас решим. Вот задача наша не в том, чтобы вот до революции добраться до новой исторической эпохи и сесть так и сказать, ну вот и хорошо. Вы видели, чем закончился Майдан? Вы видели, что происходило после этого, да? Когда крысы разбежались по углам на первые неделю-две, пока народ ходил и радовался, да, революции. А потом, как только выборы, все сбежались обратно. И ничего не было предпринято против этого. И вот сейчас они пожимают понимает плоды этого, да, говорит, а почему у нас так? Да потому что вы не воспользовались этим самым своими же собственными достижениями, да, и дали возможность вот этим старым политикам. Наша задача не допустить никого. Вот как Саакашвили сделал, да, с полицией, допустим, в Грузии. Никто же не верил, что в Грузии не будет коррупции, да, среди полиции. Но, однако же, он этого добился. Ну, я думаю, что есть способы, есть возможности. И надо помнить не о том, что произойдет в ноябре, а о том, что произойдет после. И в данном случае Навальному тоже, вы же понимаете, ему мирный исход для него, это значит, значит, он не попадает ни на какие выборы. Вот Станислав Яга спрашивает, почему одного человека за репост сажают на год, а человека, который призывает к революции, на 15 суток? А кто призывает к революции? Вы опять сколько раз задавали этот вопрос Мальцеву, и на эхе Москвы тоже задавали вопрос. Мальцев говорит, что будет революция. Он говорит, я вижу, ноябрь. Но вы сами не видите, что к этому все идет. Просто он раньше это увидел, да? Это же вопрос не в точной дате, это вопрос к тому, что народ созревает. А народ созревает, и сегодня вышло, конечно, никакие не 5 тысяч. Я думаю, все 50 и вышло. Просто я говорю, надо понимать, что вы пошли в два места. Так, есть работа для оппозиции оботов, дикий Маугли. Во-первых, большая задача у нас и для не только для ботов, но и для других специалистов сетевых. Там есть новости, да? У меня из Яндекс новостей из ленты очень симпатичная новость. Ага, сейчас зачитаю. Да. Почитай, пожалуйста. Мэрия об акции оппозиции в Москве говорит, провокация не удалась. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что организаторам несанкционированной акции в центре Москвы не удалось устроить провокацию, передает РИВА Новости. Ну, мы их поздравляем, а мы не собирались делать провокацию, но зато провокация удалась у вас. Да. Спасибо за то, что еще приблизили новую историческую эпоху. Надеюсь, да. Так по поводу работы для оппозиции у ботов, да, для любых специалистов нужна будет работа. Более того, я же говорю, революция, да, ну, новая историческая эпоха наступит не 5-го и не 6-го, да, она должна наступить раньше. То есть мы должны об этом узнать, весь мир должен узнать, ленты новостей должны об этом сказать. А скажут ленты новостей сами без нашего вмешательства? Наверное, не скажут. Поэтому все нужны. Поэтому и боты, и те, кто может объявить. Да, и по поводу того, что на год и на 15 суток. Погодите, во-первых, еще не вечер, неизвестно кого, насколько будут сажать. А во-вторых, ну, ребята, вам же Мальцев объяснял. Берут того, кто подписывает что-то. Запомните раз и навсегда, ничего не надо подписывать. Никогда и ничего не подписывайте. Говорите, неграмотный, не учился грамоте, двойки имею по русскому языку. Могу крестик поставить. Эдик, что делать с казаками? Сегодня били эти сволочи народ на митинге во Владивостоке. Миха Мота. Ну, я думаю, народ разберется с этими казаками достаточно скоро, так что не переживайте. Понятно, когда под таким прикрытием, там, со всеми этими ментами, то что же, они, конечно, как сказать, молодец среди овец, да. Она молодца, то он, конечно, и сам овца. К тому же надо понимать, у нас выходят мирные люди, выходят студенты очень много, выходят женщины, моряки, опять же. То, что Мальцев работал в МВД, это плюс или минус? Алекс Напокав спрашивает. Я думаю, что это плюс, потому что он всю кухню эту знает. Правда, он работал еще в Советском Союзе, как раз до конца его этой самой существования. Так что это было действительно МВД, это была милиция, которой сейчас уже нет. Андрей Тацу опять. Народ ждет планы призыв. Все уже давно готово. Почему лидер все тянет? Веру у народа теряется. Нет, вы опять же не правы в этом отношении. Мы с вами можем верить уже давным-давно, 4 года. Но на самом деле далеко еще не все готовы. Мы не делаем никакую революцию. Никто не может ее сделать. Она происходит сама, по факту. По сценарию, который задуман не провокацией, как вот Черников написал, да, а по сценарию свыше, если хотите от Бога, если хотите от природы, да, если кто не верит в Бога. Эдик, почему так мало вышло, мистер Коломбо? Мистер Коломбо, какие же мало? Я говорю, мы пришли на Сахару, там у этих битком было, а потом пошли туда, и там просто все забито было, там просто ни с одной стороны не пускали. Как это мало? То, что 5 тысяч вам написали, вы поверили, что ли? Какие 5 тысяч? вот в прошлый раз, 26 марта, да, когда выходили, был биток, но надо помнить, что люди, там же было, только по тротуарам шли, а сейчас битком на самой этой, на самой Тверской было. Говорили, что были камеры с определением лиц, и сейчас в отделениях пишут на всех рапортах, кто был, кто что кричал, это так, Алексей Бубнов. Я думаю, что самое глупое, что они смогут сделать, это посадить всех, да. Ну вот, вы понимаете, даже если 5000 вышло, как они говорят, но ведь 5000 посадить одновременно просто некуда, вы поймите, что с одной стороны некуда, с другой стороны надо кормить. Давайте вообще пойдем все сдадимся, да, как это, китайская тактика, а мы в плен сдадимся и кормите нас, да. Вот надо сдаться в плен, сказать, да, мы вот тут эти самые, как сказать, экстремисты, давайте, кормите нас. Вот сколько там, вы говорите, 14%, ну, по крайней мере, от народа, от 140 миллионов, это миллионов 20, да? Ну, давайте, вот у вас сейчас в тюрьме, по тюрьмам сидит миллион где-то или полтора, да? Как по вашей статистике. Ну, давайте еще 20 посадим. В атомоход адмирал Киселев. Эдуард, как вы считаете, митинг удался, цели достигнуты? Ну, митинг, безусловно, не удался, потому что митинг – это все-таки предполагает некие выступления организаторов, лидеров и так далее. Мы же тоже готовились к выступлению, Мальцев готовился к выступлению, наверняка Навальный готовился к выступлению, еще какие-то люди. И это должно было состояться. Но, с другой стороны, цели-то, собственно, обычные – лодку раскачивать. Нам сейчас не надо раскачивать лодку, понимаете? Мы выходим, а они начинают ее раскачивать. Замечательно. Все, вообще ничего не надо. Я говорю, в ноябре ничего не нужно делать, нужно просто выйти. Я говорю, хотя бы голову высуньте из окна, этого будет достаточно, если кто выходить не может, или на каталке, на коляске. Андрей Новиков. Эдик, ты человек. Ну, я вообще догадался, в том смысле, что как-то мы все люди, наверное. Смотрел сегодня новый «Высер России 1», «Время России», «Аренан Сын». Да ну чем «Высер» это смотреть? У нас тут и в Ютубе много всякой ерунды. Так что я не думаю, что... Не, ну что-то в любом случае я хочу, конечно, посмотреть, как они будут интерпретировать. А хотя, наверное, будут молчать тряпочку. Ну, в крайнем случае скажут, вышло два человека, какие-то там экстремисты, вот мы их поймали и все дела. Вот. Да, кстати, спрашивают, связь отключали, что ли, плохая связь. Я все-таки думаю, что специально не отключали, потому что и они без нее работать не могут. Более того, они же материал собирают, им надо. Я думаю, что это, скорее всего, большая нагрузка, это показатель. То есть там же вышки тоже какую-то обладают какой-то пропускной способностью ограниченной. И когда такая толпа собирается, и в прошлый раз, я помню, были проблемы со связью, и в этот раз. Так, авторское видео. Что толку от покрышек? Нужны снайпера на крышах и бить по офицерам ОМОНовцам, чтобы гранатометы были и коктейли Молотова. Я говорю, мы планировали галочками их закидать. Понимаете, во-первых, по поводу снайперов. Снайпера там сидят. Они на Сахаровой сидят, и на Тверской. Потому что, ну, это положено. Это положено. Не то, что там сидят люди. Но вы поймите, когда вы ходите по Тверской, то в прицел вы иногда попадаете. Так, чтобы жизнь медом не казалась, да? Покрышки, я с вами согласен. Мне не нравятся покрышки, потому что они грязи много приносят. Поэтому покрышки... Но, с другой стороны, если народ припрет покрышки, ну, что вы их будете разгонять? Конечно, не это самое. Так, еще новости у нас. Кого выпустили? А, Залещак выпустили Володю. А, хорошо, вот он уже вышел. Ну, тут не видно будет, наверное. Ну, вот он вышел. Стоит суровый. Так, что еще там? Ребята, адрес прислали, так должен быть привезли. Ага, и какой? Что, скажи, если... Лужники, дом 11, строение 2. Прям Лужники, да? Да, дом 11, строение 2. Лужники, дом 11, сейчас строение 2. Пока предварительная информация, что они там находятся. Ну вот, о чем мы говорили с вами? Что-то мы... Ладно, в случае чего, напишите еще раз. Да, по поводу покрышек, да, что не очень красиво, но, видимо, эффективно. Ну, тут же вопрос не в покрышках и не в снайперах. Вопрос в том, что власть шатается, и, вы понимаете, она остается одна на какой-то определенный момент. То есть в этом смысл. В том смысл, что... Когда Янукович почувствовал, что он остался один, даже вот есть вокруг него окружение, вот просто даже интересно вот спросить и поговорить и узнать, как это было, да. Я думаю, ну даже из окружения, когда начал народ отсыпаться от него, да, ну там было вокруг него, допустим, 50 человек, а потом осталось 20, а потом осталось 15, и он понял, что надо валить. Вот так будет и с ними, а от них народ будет отсыпаться. Так, Константин Савенков, вы говорили, что народ будет решать возникшие вопросы, но возникает такой вопрос, будет ли голос пропитого алкоголика цениться так же, как и профессора наук? Ну, Константин, а вот сейчас ценится ли голос пропитого алкоголика так же, как и профессора наук? Кстати, одно другого не исключает, вы же понимаете, у нас вполне и профессор наук может быть при такой жизни алкоголиком пропитан. Так вот. Этот вопрос, ну, он более, так сказать, философскую сторону, сейчас мы это, ну, немножко отвлечемся, да. Ну, я про новости, тут про Кратовского стрелка пишет, но я пока про новости, мы, да, если будет возможность, поговорим. Значит, по поводу того, отличается ли голос, например, Мальцева от голоса, ну, например, не Мальцева, да, или там голос профессора от голоса алкоголика, он и так отличается. Вы же поймите, вопрос в авторитете, вопрос не в том, что кто галочку там поставит, и один бюллетень ничего не решает. Просто профессор говорит, не только голосует, да, но он еще и рассказывает своим студентам или каким-то людям, и он является авторитетом для этих людей. И многие принимают решение на основании его решения. А если вышел какой-то чувак там с неадекватной лексикой, да, и говорит, надо голосовать за Путина там и все, ну, наверное, он будет меньшим авторитетом являться. Поэтому я тут не боюсь, один человек, один голос, потому что все равно люди понимают иерархию, они понимают, кто для них есть авторитет в какой-то области. И мы все понимаем. Да? Если мы в чем-то разбираемся, если Мальцев, например, разбирается в политике, то, по крайней мере, он не лезет там в автомобиль без специалиста, да, разбирать. Он, по крайней мере, для него этот специалист в авторитете. Так же и здесь будет. Вот объявят, например, голосование по какому-нибудь вопросу, по узкоспециальному, по медицинским показаниям, не знаю почему-то. И схлестнутся авторитеты, те же профессора, те же академики. И они будут высказывать точки зрения, и их будет точка зрения, а не этого алкоголика, который это самое. Он может себе что угодно думать. Вопрос в современном мире, в информационном мире, твоя власть – это твоя аудитория. Сколько у тебя аудитории, столько у тебя и власти. Вот, собственно, об этом речь идет. Поэтому народу власти оно не будет такое, что вот сплошняком. Все равно люди будут принимать решения на основании решений авторитетных для них людей. Вот. Так что не волнуйтесь, не будет такого, что вдруг раз и вдруг все значит, рухнет. Так, ну, какие новости? Вы напишите, может быть, из регионов кто-нибудь что-нибудь знает, потому что, может быть, я что-то пропускаю, вы повторите, потому что нужно сообщать для всех. Мы-то тут только пока что сидим. Почему вы не прячете лицо? Все лидеры митингов не прячут лица. Потом вас сажают, что же вы так тупите? Думаете, без очков вас не узнают, вы же не Супермен Роберт. Ну, как прятать лицо? Ну что, я маску одену, да? Нет, а вы знаете, что нас сейчас еще и за маску быстрее арестуют, чем без маски. Нам что прятать? Пускай они прячут. Честному человеку что прятать лицо? Эдик, когда вы уже поймете, что в России не может быть мягкой революции? Упыри злее, народ беднее. Только на штыках будет добыта свобода. Ну, Андрей, я разве определяю русскую революцию? Ну что, вот сидит армянин и будет вам рассказывать про русскую революцию. Какая она будет, такая она и будет. Я заранее согласен с любой ее формой. Да? Ну, потому что глупо не соглашаться. Потому что, я говорю, для меня это информ, для меня это субъектная вещь, революция, она обладает субъектностью, она обладает поведением, если хотите, на научный термин вам. Вот она будет решать, революция, какой ей быть, кровавой или не кровавой. И, кстати, ну не было революции кровавых, сопоставимых хоть с одной войной, хоть с одной самой маленькой войной. Я не знаю, может быть и были какие-нибудь самые бескровные войны, но во всяком случае, ну, все равно надо понимать. То, что происходит после или между революциями, или как-то там, ну вот даже революция 17-го года, говорит, гражданская война, да гражданская война по факту началась, когда началась Первая мировая война, так по большому счету, потому что там получилось, что у людей много оружия, вот с фронта, тогда же и война-то другая была, там просто мясо закидывали людей, и они возвращались, те, кто покалеченные, да, была такая газета «Русский инвалид», да, одна из самых на тот момент как бы читаемых газет, да, то есть представьте, сколько этих людей было, да, покалеченных войной, плюс куча народу с ружьями, с винтовками и так далее, да, и, ну, понятно, что она, война эта шла, а революция просто изменила, ну что решает революция? Она сменяет власть. И я говорю, на наших глазах в 91-м году произошла революция, да? Сколько? 6 человек погибло, да? 3 там задавило, еще как-то, вот. Конечно, вечная им память и слава. Но в 93-м году, когда произошла контрреволюция, да, тогда погибло несколько тысяч, многие говорят, даже до порядка 20, хотя подтвержденных данных нет. Но, кстати, об этом мы должны тоже будем узнать. Откуда Эдуард вопросы зачитывает? Сергей Александрович, вот отсюда, я ваш вопрос зачитал. Просто я выбираю там, где есть... Так, Аня приехала, да? Расскажешь что-нибудь, новости? Мы так ждем. Я так слабо уже соображаю. Что-нибудь, ну что, если... Ну скажи пару слов, если да. Расскажи. Я не ухожу, я тебя подвигаю. Вот Аня у нас с места событий, вся измученная. Да, здравствуйте, я извиняюсь, я напоследок нарезелась. Что, друзья, я такого вам скажу. Ну, я все выкладывала, вы там видите, я думаю, я выкладывала там все подряд, все, что происходило. Я, конечно, такого беспредела еще в своей жизни не видела. Поразило что? Поразило, во-первых, я смотрела прямую трансляцию, как Вячеслав гулял, и не видела, чтобы он что-то кричал. Последнее его видео я помню, когда он призывал всех идти куда? На Сахарова. Да, вот... Правильно? Я видео не видел. Я последний его эфир. Он вообще никого ни к чему не призывал. Он просто шел впереди, как Нет, всегда. Нет, его последнее видео, когда он сказал, что встретимся на согласованном мероприятии в День России на площади Сахарова. Вчера, ну это вчера ты говоришь. Ну да. Никаких вопросов. Которое было разрешено. Собственно, куда он и поехал сегодня днем. После того, как он там прошелся, я так понимаю, судя из того, что я видела трансляции... Они гуляли по Москве. Просто гуляли по Москве. Никто ничего не кричал. По-моему, даже не пел. То есть то, что Вячеслав что-то кричал, и я бы, ну, с голоса его хорошо знаю, я бы услышала это. Я ничего подобного не слышала. Чтобы он кого-то там обзывал, тоже не слышала. Ну, в общем, ему именно это сейчас вменяют две статьи, там два нарушения. Первое, это, значит, организация несанкционированного мероприятия, там митинга, как. И второе, это... Значит, вот за вот эти все. Ну, неповиновение, да? Нет. За то, что он кричал про власть что-то там, да. Завтра будет суд. Сейчас вот адвокаты, по-моему, еще не знают. Время еще не время, да, назначено. Время им сообщат. Посмотрите, там выкладывала много видео. То, как задерживали сегодня людей, это всего лишь за то, что эти люди пришли поддержать Вячеслава Мальцева, за то, что они просили отпустить невиновного человека. То есть кто-то просто стоял, кто-то просто шел. В итоге повалили. Там случилось ДТП, я так понимаю, где-то рядом с ОВД. Так вот, начали там крутить, вертеть людей, у одних сломалась машина, что, собственно, ничего там удивительного нету. На пузе таскали, избили парня одного, я не знаю, что им там руку сломали, ногу. Он кричал так, что, знаете, вот просто я мать, и до глубины души это трогает. Больно. Я такого беспредела ни разу не видела. Выходил, значит, оттуда. Я не знаю, кто он там, полковник, подполковник. Ну, самый главный, он весь такой, весь в наградах такой. Угу. Да. Показывал вот так вот пальцем. Их задерживали в очень грубой форме. Положили на пол. Кого задержали? Задержали, значит, Виталия задержали. Угу. За то, что у него сломалась машина. Просто говорит, идемте, мы вас будем задерживать. Вот. Потом, значит... Костя. Задержали Константина Зеленина, да, помимо всех тех, кого задержали еще вот в Москве днем, задержали Андрея. Андрей, да, ну, да. Он написал, да, что везут Лужники. Вот, ну, сейчас адвокат поехал за ними в Лужники и будет разбираться. У меня просьба только одна к вам, ко всем. Вот то, что сегодня было, я просто могу большое спасибо сказать тем людям, которые поддерживают, которые до последнего стояли, которые не уходили. Вячеслав все это видел, он сидел все это время в автозаке. Я к нему, кстати, заходила, у меня документы соответствующие есть, быть его представителем. Я, значит, заходила в это ОВД, значит, с адвокатом и с Алифхановым зашли. Сидят, значит, в кабинете два парня. Молодые, двое полицейских. И у них вот по такой стопке у каждого. Они сидят, заполняют. Как это называется? Ну, это не протокол. Они пишут то, что вот, а я видел такого-то, такого-то, он делал то-то, то-то. Да. Рапорта, да. И вот, и они, значит, я их спрашиваю, я говорю, молодые люди, я говорю, а вы, в смысле, вот так вот, вы за всех все видели, вот вы двое, я говорю, вы за всех? Ну, мне все равно, у меня муж задержит ни за что, а я вопрос задать не могу. Я спросила у них, я говорю, скажите, пожалуйста, я говорю, вы вот так, вы за всех видели, за всех все знаете? Я говорю, ну давайте я вам помогу. А у них прям, знаешь, вот уже руки такие вот уже припухшие такие. А, да. Да, то есть, ну они сидят, видимо, уже... А они только рапортанальные пишут, да. Вот, они двое, которые в этот раз все видели в этой Москве, понимаешь, всех видели, кто что говорил, кто что кричал, где ходил. Вот, ну я раз сказала им, там, предложила помощь, я говорю, может вам помочь, тут пока там, давайте мне там часть я заполню. Они проигнорировали, мне смотрю, желваки у них так ходят, скулы задергались. Вот, ну вот на третий раз они мне сказали... Дамы, мы вас поняли, нам помощи не нужна. И при этом они сидели и продолжали писать дальше. Но вот эти жесткие задержания, ребята видели все это, все, что там происходило. Я такого в своей жизни не видела. Я могу одно сказать, что вот у меня дома ребенок, которому я обещала привезти папу. Я папу не привезла, папа в камере. Просто за то, что он был на согласованном мероприятии, ничего там не делал. У меня на видео все, что я видела, у него не было ни наклеек, в руках не было ни транспарантов, никаких там, ни флага, то есть, ну, ничего абсолютно. Да, зачем ему наклеивать? Он сам как флаг у нас. Ну, вот, да. И гулял он по Москве, ни в какие запрещенные места он не заходил, не нарушал порядок, не кричал, никого не толкал, не обижал, все прочее. Не, я не знаю. Я не знаю, за что его задержали. Вот нашлись двое свидетелей, которые написали, что он... Ну, это свидетели, кричал, наверное, да, что он там... В чем его организация несанкционированного митинга, я не понимаю. То есть там в объяснении, то, что мы прочитали, там просто написано, что вот он организовал несанкционированный митинг. А на каком основании вы так решаете? Ну вот не знаю, вы будете в суде этот вопрос как-то решать. То есть у нас-то по всей стране это видео есть, понимаете, все его видели. И оно, его невозможно откуда-то взять, забрать. Оно есть в интернете, и вы его оттуда никак. Оно есть на носителях у людей. То есть вы заберете у кого-то телефон, у третьего он в компьютере, у кого-то он в голове, у кого-то он на флешке. Вы всех не сможете забрать это все, конфисковать. Это все увидят. И завтра на суде это видео будет предоставлено. Я не знаю, что еще сказать. Я думаю, каждые 10 суток данные оппозиционерам добавляют судьям и вот этим свидетелям, да, как минимум по году тюрьмы, да, так, я думаю. Я надеюсь, по крайней мере. Там вот с этим, что с парнем, которому ногу тут помяли, неизвестно, его увезли, я так понимаю, в травмпункт, да, когда вот выезжала машина скорой. Это было, вот тебя там уже не было. Нет, я был, когда скорая выезжала, может, это еще... Нет, это если бы ты видел эти задержания, там они... Нет, задержания я не видел, я видел, когда скорая оттуда... Нет, вывозили. Это увозили, опять же, вот когда Вячеслав шел по Немцовому мосту, когда они задерживали Вячеслава, им было абсолютно все равно, кто там находится, сколько людей, попадают ли они там под машины, под... они там и дубинками махали, да, кто там был, кто рядом был, кто это видел. Пробили Ведешкину голову. Пробили, да? Сейчас, да, избивали всех. Избивали, да, Ведешкина избили, да. Но дело в том, что когда задерживали Вячеслава, им было абсолютно все равно. Они проехали по ноге одного, значит, соратника. Нога у человека вся синяя. Вызвали скорую к ОВД. Это днем было? Это днем было, да, как только привезли. Приехала, значит, скорая зашла, смотрела, сказала, что там, возможно, перелом, ну, то есть там нужен рентген, там что-то, нога синяя вся. Но понимаешь? Его увезли куда-то? Приехала скорая, смогли переговорить с ними там, у них был телефон с Вячеславом, вот, и, значит, он сказал, что они прям при нас стоят и говорят, мы не разрешаем вам увозить человека на скорой, не увозите. То есть Вячеслав со своими соратниками в это время говорят, что, ребят, не ведитесь, понимаете, тут как бы мало того, что мы ни за что задержаны, так еще у человека травма, ему нужно помощь оказать. Вот. Ну, они увезли, но через там в течение там часа они его вернули обратно. Через 20 минут. Да? Через 20 минут, да, привезли его обратно. Они наложили гипс и вернули обратно. Мальцев сейчас находится в камере, позвонил, сказал, что ложится спать, передал всем огромное спасибо, но его личная просьба, чтобы вас было завтра больше, ребята. Не надо сидеть у телевизора, да? Так не надо сидеть у телевизора. Нам надо узнать, когда и во сколько, да? Сейчас все скажут. Такого беспредела, как в этом ОВД, я не знаю. Давайте расскажу. Где да, вот Вета Иванова Белецкому привет передает. Да, привезли Мальцева, приехали туда, ну, достаточно кричать, человек 200, наверное, сразу приехало. Ну, в общем, сначала все, ну, кричали свободу Мальцеву, значит, и там всякие слова в отношении органов нехорошие. Вот, ну, все было более-менее нормально. Потом, значит, его, видимо, посадили, мы увидели, как его посадили, значит, в автозак, начали вывозить. Ну и как бы случайно, в общем, произошли аварии во всех с двух сторон, и ОВД стало заблокировано. значит, ну, так как будто случайно получилось. Машины заблокировали ОВД, и полиция долго думала, чего делать. Приехали оперативники без номеров, без всего. Ходили вокруг, вызвали еще полицию, ходили. Вот, потом, значит, решили они все-таки, значит, в штурм перейти. И сразу же с дубинками взяли сначала Ведешкина, начали, извили его при всех ногами, дубинками, забили в пол, да. Заломали, ор, шумгам, следующего также били. Сначала человека 4 сразу же избили, а потом, ну, толпа, естественно же, не может в ответ, но немножко начали расходиться. Они начали, значит, бегать за всеми, и двое убежало где-то в парк, там, километр оттуда, ну, не километр, метров там 300-400. Они за ними, целая опергруппа бежала с этими, с полицейскими, с дубинками за парнями. В общем, тоже их забрали. Потом забрали водителей машин. Девушку забрали. Там, в общем, более 10 человек. Ну, и, в общем, они начали по району. Уже люди рассредачили, они начали бегать, сразу же бить на пол и забирать. Вот, ну, как бы избиение конкретное. Там вышел полковник, начал, ну, сначала полковника не было, а потом или подполковник какой-то вышел, начал из себя героя строить и отдал приказ разогнать силовым методом людей вокруг ОВД. Вот. Ну, сейчас там осталось человек, может быть, 50, они там угомонились, полицейские. Но в целом в отношении Ведешкина там конкретные побои, средняя тяжесть, не знаю, что у него, но там его очень сильно избивали. Решили проявить силу под шумок, мы сразу же вызвонили все СМИ, которые имелись, пустили ВКонтакт, ну, по всем социальным сетям, чтобы люди стягивались, потому что это беспредел. Да, так долбать, я не знаю, я что-то не припомню так, может быть, сейчас вот на Тверской так было. Ну, в общем, там просто какой-то мелкий полицейский, какой-то там подполковник отдал приказ разогнать толпу силовым методом, вот и все. И, ну, вот будем выяснять, да. То есть, и они же как, ну, там до того, что толпа отходит, они, ты тоже хочешь, иди сюда, на тебе по морде. А ты что стоишь? Ты что стоишь, да. Потом мужик обратно подошел, они на ему еще раз, и, значит, дубины отхлестали. Сидел мужик, я так понимаю, он вообще... А другой, да, сосед какой, да. Он, скорее всего, житель дома. Житель дома. Он сидел, я так понимаю, да, там житель тоже вышел. Нет, он ждал кого-то. Я как поняла, он вообще там, то ли созванивался с кем-то, да. Его вообще взяли с крылья, он говорит, вы что делаете? Пошли, вот с таким вот его напором, там еще так, это проход сам все узкий, а они же с двух сторон, и то есть они вот их пихали, это ужас вообще, что я не знаю, там сейчас... Ну там под камеры все, мы естественно снимать. Все снимали, сейчас будут выкладывать, надо писать заявление сразу же. Писать заявление однозначно. Что удивительно, типа всякие оперативники, которые ездят на без номеров, машины специальные какие-то. Если там случилось ДТП, вместо того, чтобы как-то помочь, что-то там, ДПС, например, там вызвать по оперативнее, там, не знаю. Ну, если они никакую помощь людям не оказали, они всех заломали, сбили, стащили. Не, ну там этот, он забесился просто, и все. Он сначала долго ходил, орал. Он себя королем там ощущал, да. Он вышел. Это живое отделение. Он такой весь при погонах, там, я не разбираюсь, в званиях, он такие, там, у него звезды у него. Подполковник. Он, что, ты хочешь? Взять. Нет, сначала он был взять. В замешательстве. Они долго стояли, они же целый час стояли, смотрели, не понимая, что. Все отделение вышло. Да, все отделение стояло, ну, и он отдал приказ, давайте, короче, бейте их. Вот, ну. А может, ему там сверху дали какой-то приказ? В смысле, уже ну, естественно, может, ему может быть, дали. Раз он не решался, а потом... Не, его не было просто. Был. Я не видел. Нет, был, да? Был. Я же внутри видел. Внутри. Но он не выходил. А потом он вышел как-то и резко он, такой когда раз... нас с адвокатом, когда вот там какие-то два парня появились незнакомые, я не знаю откуда, их тоже привозили в это ОВД, они, значит, я не знаю, по какому делу их задерживали, потому что люди незнакомые эти два, но они были, мне кажется, немножко нетрезвы. Так вот там двое поколотили немножко машину сотрудников, которые выезжали. Да. Вот, то есть и их там жестко тоже задерживали достаточно. И вот этот вот кипиш начался, выбежали эти полицейские, начали их скручивать. Один, по-моему, бежал, не поняла я. Вот. Второго, значит, они скрутили, по-моему, забрали. И вот после этого момента они все как бы вышли, и вышел вот как раз вот этот вот. И нас с адвокатом, уже пропустили к Вячеславу, потому что они, мы подходили вот для начала, которые люди говорят, что вы там провоцируете, вы там агрессивные. Вот, во-первых, я могу сказать, вот когда вашу семью будут задерживать ни за что, вот тогда вы мне напишите в чате, и тогда я вам отвечу. Хорошо? А пока я буду действовать так, как я считаю нужным. Это моя семья, я за нее буду грызться. Ясно? А когда с вашей семьей что-то случится, тогда и поговорим. Тогда вы мне вопросы зададите. Вот когда я зашла туда и увидела, значит, вот этих вот двух, которые там писали пачками, значит, вот эти вот жалобы, рапорта. Да, там рапорта. У меня был шок. Понимаете, они даже не стесняясь это делать. Мы зашли, и они продолжали сидеть дальше писать. То есть они, понимаете, время. Этим везут, автозаки едут, выгружают. То есть это под, ну, вот ребята скажут, что там находились, они не успевали ворота эти закрыть. Еще момент. У нас, значит, есть видео, где там общежитие, я так понимаю, выше, да, ОВД. Угу. Так вот, там дама была, ну, не с очень большим интеллектом, да, с очень большим прошлым, с разбитым носом, нетрезвая совсем. Боевая дама. Да, боевая дама там появилась, она говорит, что у вас тут, ребят, происходит? Я говорю, да вот человека задержали. А давайте я вам сейчас помогу. Я говорю, да чем тут поможешь? Я говорю, мы вот стоим, ждем. Она говорит, сейчас вообще все решим. Ну и вот она там что-то пыталась решить. Вы знаете, я могу сказать одно. Вот если эта дама, то, что она делала, она, значит, там где-то лезла на ворота. Где-то она там лезла, обнималась с этим, значит, охранником, который стоял у ворот. Ну как, она пыталась пройти, ее там выпихивали, все. Очень это все долго происходило. Она часа два там, значит, гуляла, все это вот действие проходило. Вот вы знаете, если хоть один бы человек, который пришел поддержать Вячеслава Мальцева, хоть подобное бы что-то сделал, я не представляю, что бы сделали с ним. Эта дама, мало того, что ее пустили за ограждение, она там гуляла, она подходила к автозаку. Она говорит, как вашего зовут? Вячеслав, сейчас я его там найду. А как он одет? То есть ей разрешали ходить. Она свой человек, видимо. Да, ей разрешали ходить там по территории. Вот представьте, что вы понимаете, какое предвзятое отношение? А курила там, факи показывала. Я думаю, что она, может, или работала. Она материлась. Не, она живет в общежитии. Видимо, ее просто знают. Она, наверное, такая шумная немножко. Селянша или кто-нибудь, да, вот. Не, она прям вот синяя такая. Местная постоянно под залетом. Единственное, что хочу хорошего. Сейчас вот договорю, пойду, потому что сил уже нету. Плохо совсем. Уже что-то нанервничалось. Хочу что сказать напоследок. Когда, значит, они вот это всех там начали поголовно задерживать, избивать и затаскивать в ОВД, часть полиции, значит, стала на внешней стороне ОВД, там же на дороге. И я стояла, ждала, я не могла я уехать пока, я не пойму, куда его повезут, где он будет. Ну, также стояла, ждала. Так вот, там стояли 4 сотрудника полиции. Вы знаете, вот, наверное, вот уже какой-то срыв случился у меня, когда я просто подошла. Во-первых, я спросила, я говорю, скажите, пожалуйста, его увезут куда-то, он здесь останется. Я говорю, мне нужно какие-то вещи ему привезти. Знать, где он, там, во сколько суд. Я говорю, все эти подробности у кого мы можем уточнить, узнать. Ну вот, что-то они мне там, они сначала стояли молчали. Потом я говорю, почему как роботы? Вы скажите, пожалуйста, вот мы сейчас здесь стоим, нас никто не слышит. Я говорю, я с вами одна. Вот скажите, пожалуйста, вот я своего мужа сегодня наблюдала в эфире, в прямом. Я ничего подобного не видела и не слышала. Он этого не делал. Что мне сейчас делать? Вы видите, какой беспредел? Я говорю, есть 2 человека. Вы, значит, докажете, что он невиновен. Я говорю, как, если нашлись 2 человека, которые подписывают, что он вот это делал, он говорил, он организовывал. Как быть? Я говорю, ну вы же живые, у вас же есть родители. Я говорю, вот завтра тебе скажут, это будет твоя мама, твой папа. Вы знаете, один стоял, молчал, третий стоял, ухмылялся. И вот один, если... Я думаю, что все-таки нас эти люди как-то, ну, может быть, видят, слушают, даже они тоже, наверное. Ну, по крайней мере, их родственники должны. Ну, вот был, вот он стоял ближе всех ко мне. Вот вы знаете, я только у одного из них увидела в глазах человеческий взгляд. Да. Он на меня смотрел, вот я говорю, понимаете, я мать, у меня дома 8-летний ребенок. Я говорю, у меня мужа забирают ни за что вообще. Я говорю, ко мне в дом врываются, выламывают двери, понимаете? У меня ребенок уже, если слышит какие-то голоса на первом этаже, она выбегает на лестницу и кричит, мам, что опять случилось, что началось, кто опять к нам в дом ворвался? Понимаете, я вот стою им это говорю, а у меня уже просто не сдали нервы, и я просто стою, рыдаю, говорю, что мне делать, скажите мне, как мне защитить мужа своего? Адвокаты не пускают. Сколько? 2 часа с лишним мы стояли, адвоката не пускают. Я как его представитель... Свидетели не берут наших, хотя я наших как представитель, больше. Да, я могу зайти, у меня есть право юридическое на это. Меня не пускают. Людей, которые говорят свободу Мальцеву, что в этом запрещенного? Их задерживают, их избивают. Я говорю, скажите мне, что мне делать? Вот у вас наверняка есть дети. Вы понимаете, говорю, я люблю своего мужа, я хочу, чтобы он был дома, я хочу, чтобы его сейчас отпустили, понимаете, и уехать с ним домой. Я не хочу здесь стоять, я не хочу ни вас видеть, понимаете, не заходить там, никакие эти вопросы, проблемы эти не решать, не хочу. И вот один из них человек, понимаете, я говорю, мне что делать, идти под автозак ложиться, говорю, чтобы меня там к нему пропустили, чтобы я могла какое-то общение иметь, там, я могла знать, где его будут эту ночь удерживать, понимаете, во сколько будет, ничего не говорят абсолютно, по-моему, даже адвокат не в курсе. И вот один из них, если этот человек видит, то я благодарю хотя бы за то, что была отдача какая-то, то есть я говорила не в стену, не в пустоту. И я хочу, чтобы таких людей просто было больше. Спасибо. Я надеюсь, что завтра мы, во-первых, сообщим, во сколько будет суд. Я надеюсь, что завтра информация. Вас будет много. Спасибо большое. Аня Мальцева выступала. Первый раз. Первый класс. Хочу сказать, Иван, еще... Скажи, да. И тут много, я извиняюсь, задают вопрос, почему вы там до сих пор, ну, люди сидят, телевизор смотрят, да, с утра, говорят, почему вы нам до сих пор эволюцию не сделали? Мы тут сидим, значит, чаю налили, значит, бутербродов наложили, а вы тут нам никак это самое. Где Мальцев, где эти... Вот ты объясни людям тоже. Как оно должно произойти, если вы дома сидите и смотрите вот в наш телевизор? Ну, на самом деле, вот сейчас ситуация, конечно, я вижу в этом... Ну, серьезное очередное событие вот 12 июня в Москве. А, ну, конечно, люди, да, психологически еще не готовы. То есть они как-то думают, что кто-то им что-то принесет на блюдечке. На самом деле мы ни к чему не призываем. Даже вот эта ситуация с ОВД. То есть, когда приходит 5 человек, одна ситуация. То есть, когда приходит 200 человек, другая ситуация, уже какие-то там стычки, мы не можем никак что-нибудь сделать, он политик уже сел. То есть, просто прошелся рядом, да, заказали все. Мы не можем, естественно, никакую агрессию применять, ни... у нас люди и так садятся бесконечно. Но есть один принцип, что во всех странах мира все что-то меняется от количества, ну, на улицах. То есть, вот эта ситуация с ОВД, был бы 500 человек, никого бы они не разогнали. Ну, 200 человек, да, они разогнали, 10 забрали. Было бы, вот, писали, даже к ОВД подъехало 200. Если подъехало хотя бы 500, была бы другая ситуация. Сейчас бы у них была величайшая паника, да, они там забирали бы, но все равно толпу такую, у них не хватило бы даже ОВД все это забрать. И главное понимание, что все в наших руках. То есть вот Мальцев, ну мы просто люди, нас можно ликвидировать. Мальцев не Рэмбо, не Терминатор, он и так страдает, каждый раз выходит, постоянно сидит. Он достаточно в возрасте человек, надо это понимать. То есть все зависит от хотения вот, людей в городе, в Москве. Вот я вижу, что да, зрители. То есть попкорн мы набрали, а Мальцев сделай нам. Мальцев и так громаднейшую работу проделывает. Ему что еще, только убийца там. Он сидит за нас сейчас. Постоянно, да, сидит за нас. Да, ну, естественно, должен Марку Гальперину. Наши ребята, ну, вот кто у нас ходил, ну, кто-то в большей степени сбежали. Но у нас вот только 20-30 человек сразу забрали на этой, на... белорусской, то есть выдергивали, там у нас в Москве, не знаю, 800 задержанных, в Питере там около 1000 задержанных, то есть опять будут, да, опять как бы, это будут открывать уголовные дела, естественно, да, но здесь и есть волеизъявление народа, то есть если решили идти гулять, значит и идут гулять, это вот, да, такой определенный протест, и если идет вот, значит, волна, значит, 10, 20, 30 тысяч, там, 100, 200 тысяч, там, полмиллиона, тогда это реально может что-то изменить. Это настолько, то есть, вот 10, вот, даже вот эти СМИ, которые сейчас идут, значит, путинщина, замалчивают все, ничего нет. Я вот сижу и думаю, что же должно такое произойти, чтобы это на Первый канал конкретно вылилось. Вот они до этого доводят, то есть ничего нету. То есть, естественно, был вот этот у них реконструкторский этот фестивальчик. Они год готовились, не знали, а готовились. И слава богу, что их там... Осваивали средства. Да, осваивали средства. Единственное, что вот я вижу глобальный плюс, что засрали этот фестиваль, не получился он никоим образом. Там вышли люди, вот, что я вижу плюс. Можно судить Навального, плюс, минус, что он там так сделал, не так. Но в любом случае, это глобальнейший вброс, это повторение 26-го, и, может быть, даже в каком-то большем масштабе. И здесь есть некое ну, взаимодействие глобальное, то есть людей типа Мальцева, типа Навального, да, которые рискуют. Вот, понятно, что Навальный мог там спрятаться где-то, потом появиться из ниоткуда на акции, но это бы ему не помогло. Он не, один человек, Мальцев, ну сколько он вел? Ну 200 человек, да, там за собой 300, но не 100 тысяч, не 200 тысяч. 200 тысяч выходит, потому что сама ситуация в обществе, есть такие люди, как Мальцев, Навальный, медиафигуры, которые говорят, что происходит. На самом деле люди выходят сами. Вот они все время заберут Мальцева и думают, что Гальперина забрали, и все, 100 тысяч разбежалось, я испугалась. Так они и 100 тысяч не видели, я, например, сам не знал, где Гальперина находится. Ну так, теоретически, где-то он там идет и идет. Ну да, никто же людей это не видит, они же не великаны, да, чтобы... Да, да, да. То есть вот эта система, она бьет по лидерам, а на самом деле не понимает, что тут уже идет вообще изменение в стране. Естественно, ну тут можно как бы вечно говорить о том, что надо самим что-то делать. Выходите, у вас есть право выходить на улицу вашего города. Если вы считаете, что это ваш город, ваша страна, вы можете выходить. Если вы считаете, что вы там всю жизнь будете, ну, при Путине должны прожить, ну сидите, тряситесь. Потому что другие, вот все там с Украины, откуда говорят, вот чего вы там вот не сделали, там в Майданище. Ну так приедьте, покажи. Насколько возможно, люди рискуют сроками, жизнью, настолько и делают. Все. Других вариантов, которых вы там радикальных, ну, делайте сами, как говорится. Здесь это пока это не на Майдане, если вспомните, там палатки разложили, ходили туда. Что-то я не помню, что там налетели на весь Майдан, избили и всех вытянули и разогнали, и, не знаю, проехались там КАМАЗами, как сегодня на КАМАЗах стояли эти. Было, ну, видео, картинок много, приезжают КАМАЗы, на них стоят в масках эти. Значит, Росгвардия, ОМОНовцы, уже не знаю, кто, спецвойска, где-то, говорят, вроде спецсредства применили. То есть никто не чихается. Наша задача просто психологически давить. Мы не можем, мы не боевики какие-то лесные. Мы психологически, вот эта психология, она и сыграет, значит, главную роль, как сегодня при УВД. То есть если бы сидели там, в носу ковыряли бы, да, ну, и никто бы даже не разгонял, ничего не делал. Мы, видно, дал столкновение, но это психологически. Мы не можем выходить, мы вообще бы все сели бы там. Вот. Но для них это было такое столкновение. И вот эти 26-е, значит, 12-е, это на неком духовном уровне столкновение. Вот. И каждый должен понимать, что оно только идет в гору. Действительно, 5-11 или когда-то там, ну, все к этому движется. Это идет волна, которую не остановить. Ни Мальцев не решит вопрос. То есть все думают, и есть он, да, нет, я есть там. Уже ситуация запущена. Единственное, надо просто, чтобы каждый сделал выбор. Он хочет жить в новой стране, либо он хочет жить вместе с Путиным, и весь, как он, сколько он проживет, там, 90 лет, 100 лет. Вот я, например, я при Путине, сколько, 17 лет, да, вот у меня вся жизнь как сознательная при Путине. Я что-то не хочу всю жизнь прожить ради Вовочки. Вот, мне это интересно. Если вам интересно ради Вовочки, сидите дома, ну, кушайте попкорн и думайте, что Рэмбо вам спасет. Вам абсолютно, вот, с 200 городов с России, значит, Москва, дали легальную, значит, площадку для волеизъявления народа. Вот и все. Это было обозначено, и все силы, которые поддержали, им место будет в будущей России. А те, кто там какие-то силы, не знаю, левые, правые, там, которые отсиделись, им будущего не... Все, до свидания. Вот перешагнет эпоха, им помахают ручку. То есть право выбора. Все, поставили. Хотите, решайте. Хотите, нет. Я думаю, что это логически завершится с нами или без нас, к сожалению. Не, ну вот, вот заметьте, что раньше для того, чтобы тебя арестовали, надо было что-то сделать. Конечно, сейчас вообще ничего не надо делать. Это говорит о том, что вот, ну, там пишут, говорят, там, типа, что это за пассивная позиция, да, такое это самое. Да она уже не пассивная. Скоро Мальцев будет утром глаза открывать, и его тут же будут арестовывать до вечера, как минимум. Не только Мальцева. Да, вообще я говорю, всех. Не только. Не, если поэтому да, это у них истерика, вы поймите. Чем больше они хватают, тем больше мы спокойнее становимся. На самом деле, мы увереннее становимся. Ну, мы же говорим, а сколько похватали, а сколько поарестовали. А, ну, все нормально, значит, к революции идем. Правильно? Вот если бы сегодня никого не схватили, не арестовали, дали возможность всем выступить и пройти, я бы больше напрягся, честно говоря. Я подумал, что все, народ успокоился, да? Ну, в частности... Да, я, кстати, когда начиналось, я замониторил днем, смотрю, что-то тишина, думаю, сейчас по фестивалю все пройдутся, посмотрят на эти реконструкцию, порадуются, разойдутся. Да, я думал, они как раз смешают вот эти две толпы и скажут, ну, там гуляющие были, нифига. Нет, толпа, да, была, все-таки, не, ну, в большей степени видно, что население как бы готово, но не до конца. Это погромче. Возле почты, погромче, там, да. На Тверской, дом 7, там стоит, где Макдональдс, да? И в момент, как раз, там, когда Мальцева арестовали, и в этот момент смотрю, отара просто. Толпа людей в ватнике идут, эти улыбка розовых очках. А отара бежит, мусоров этим, да? Бегут туда наверх. Я еще за ней повернулся, я думаю, точно кого-то из наших забрали, часть Тверского ВД. Я туда пошел, там отцепили, всех выгоняют. У них уже шорох, у них уже жути. Конечно, город вверх дном для полиции, для МВД, у них все паника, они с ума сходят. Я понял, очко-то не железное, вот рвется, поэтому вы так напрягаетесь. Меня не пускали, я думал, уже там ребята, да, не тут, я говорю, дайте пройти туда, УВД, не пускают, происходит. Я говорю, что, нельзя, стоят вот так все, вот просто стоят, как роботы, вот этих масках. В масках, как эти, Fallout, постапокалипсис. Еще надо понимать, да, что вот это даже сами, вот эти, вот они брали, допустим, Мальцева рядом с Китай-Городским, да? Да, туда даже... Да, сразу народ ломанулся туда, как бы, в первую очередь, а они везут сейчас в другое место. Даже это говорит, что они боятся, ну, как бы, рядом оказаться, да? Они специально всех развозят по, ну, как бы, по одному, по два, по три человека, чтобы, ну, разбить. что вниз. И вы поймите, это только у Мальцева там 100 с лишним человек стояло, да? А это же по всем РОВД. Там сколько у Навального, мы пока не знаем, еще не смотрели. Мы не смотрели, сколько у Гальперина и там у других людей. Так что вы зря говорите, что тут ничего не происходит. У Навального уже суд идет, насколько я знаю. Даже суд они? Баронову на наших глазах. В смысле суд, и что тебе? И там перед Бароновой еще с Навальняка похватали ОМОНовцы. Ну вот, так что, да, много. Еще вот нам сказали, все уже определено, адвокаты уже зашли, это Лужники, ВВД Лужники. Я только адреса не знаю, если вы скажете, я в эфир скажу. Да у кого? У Навального? Нет, это у Мальцева сейчас. В смысле? Но я точно... УВД Лужники. Около РОВД Лужники. Знаете, уточнить можно, а то она написала. И где же адвокат Заки? Увезли. Около она мне написала, адвокатов пустили туда, значит, они уже точно там. Или в Харов там. А там. Усачева улица идет, кстати, Усачева там. В общем, Лужники, пока мы не знаем, я думаю, метро что есть... Метро спортивное. Мы в любом случае, да, в любом случае, мы, ну, сейчас у нас заканчивается программа, но мы все новости все равно будем сюда выкидывать, выкладывать. Как только узнаем, когда суд и, значит, естественно, где суд будет состоиться, то, ну, по Мальцеву и по Гальперину и по всем нашим людям, мы обязательно отдельно сюда будем сообщать. Так что это самое. Ну, Мальцева-то там оставили, в этом УВД, где мы его и... То есть это не про него написали Лужники? Нет, а кто в Лужниках-то? Гальперин? Не-не, это вот то, что ОВД стояли, разогнали дубинками, а кого-то оставили, а вот других Лужники сейчас увезли. А Мальцев остался в Пресне. Да, он в Пресне остался. А это увезли новую партию, которая защищала Мальцева, и она их сейчас будет судить уже за защиту Мальцева. Даже Медешкин сидел просто так там. Просто сидел, они когда вышли, они его убедили. Но они узнали его и сразу начали избивать. То есть я понял, те, кто вокруг были, их даже не туда приняли, а сразу увезли в другое место. Да, не, их приняли. Да. Там что-то там сделали. Какой-то протокол оформили, да. И посадили, отвезли в другое сразу. Вот пишет Лаки, на спортивный много ОВД адрес дайте. Ну дадим, если кто-то... Посмотрите. Надя мне написала Лужники. Да, посмотрите, пожалуйста. Я разделился. Посмотрите, да. Там два ОВД. Один на спортивную Сачева. Ты не говори, Катя, к Володе, или вы посмотрите. Да, скажите адрес, и мы скажем это самое. Так что не переживайте, все на самом деле идет. Мы уже растолкали этот, как его, каток, да, как, ну погоди, там вот он расталкивал. Помнишь? Не, надо вспомнить, что было в прошлом году, например. Тишина, гладь. Да вообще ничего, ни одного митинга не было. После 2011 года... А Яшина? Ну, Яшина давно уже задержали. После 2011 года был большой провал. Сейчас вы видите, сейчас гораздо более активно, ну, больше активности, чем было в 2011 году. Потому что 2011 год там, что, в общем-то, народ не сильно выступал до тех пор, пока не прошли вот эти выборы, да? Ну, тогда под выборы, да, выборы не понравились. На выборы народ уже понял, что что-то не так. А в основном там тоже Навальный занимался своими там расследованиями. Ну, и то там выступление, ну, болотный один день что-то. Да. А здесь все. Уже раз прошел меньше А здесь люди небольшое. Каждый день, и более того, вот, ну, ты видишь, против реновации стихи. Реновация сильно там по 30 каждый было, день, да, выходит несколько тысяч то там, то там, то здесь. И они пишут, все у нас нормально с реновацией, все у нас хорошо. Что, выяснили адрес, да? Нет, ну сейчас ее подойдет. Там Лужники, смотрите, территория Лужники. Хамовницкий это на районе, где спортивного. Ну ладно, выясни, скажут. Что. Да, а Лужневский это там, территория спорткомплекса Лужники. Внутри. Да, внутри. Вот, где рынок Лужники было, вот я это ОВД знаю просто. Иван, спрашивайте, а как там Дмитрий Демушкин, кстати, да? Ну, изолирован, информацию ему дозируют, чтобы он с нами не общался, и накручивают ему какие-то негативные картины, что его забыли, что его не помнят, что все развалилось, партия развалилась, он никому не нужен. То есть дозировка информации, ему письма или адвокат, ну, адвокат приходит, ему там выводит, если он что-то не то говорит. А обычно вот либо цензура проходит, замазывание, например, мою там аббревиатуру замазывают. Все время, а какие-то другие письма, вбросы делают. Ну, создают негативную картину мира, что он там плохо себя чувствовал, есть... сломился там и, может быть, то есть у них что, там цензура на письма, что ли? Конечно, у них вот идет письмо, например, да, и там... Не оттуда, а туда. И туда, и оттуда. Они, например, решают либо его порвать просто сразу и написать, не дошло оттуда или отсюда. Ему говорят, либо из письма берут белым, замазывают там вот так, потом делают скан, что ты никак не увидишь. И там, например, две строчки замазаны, а что он там хотел сказать? Технологическая обработка. Да, то есть две нижние, ну, какие-то предложения замазывают. И скан делают, и отсылают. Он смотрит, или мы смотрим, но что-то он не договорил. Ну, я надеюсь, вот. Это будет недолго продолжаться. Не то, что надеюсь. Я уже уверен после сегодняшнего дня, что это будет продолжаться недолго. Так, ну что там, адрес, да, про ты хочешь? Нет, про петицию нашими Алексея, защиту Алексея Политикова. Она, значит, у нас в описании под видео. Мы всех еще раз просим. Человек точно так же посадили ни за что, на 2 месяца пока. Не, ну уголовно ему предъявили. А вот спрашивают как раз, а что за петиции Трампу? Ну это, собственно, и написали ребята, ребята наши с американской стороны, надо подписи поподписывать. Нужно собрать 100 тысяч в течение 30 дней. Потом, если мы набираем 100 тысяч, то есть мы 100% получаем официальный ответ от администрации, да, Белый дом должен президента, да, только другого. Да, да. Да. Если тот президент больше думает о наших людях, чем наш, то что делать? Ну, мы, на самом деле, письмо составлено, вы почитайте. Там не с просьбой к Трампу освободить нашего друга. Понятно, что... Процесс. Нет, там даже по-другому стоит процесс. Что вы собрались встречаться с Путиным, так мы, ну, как бы сказать, просим вас, да, чтобы основным условием этой встречи стало освобождение Политикова и других людей, которые были задержаны, ну, 26-го, да, и так далее, и так далее. То есть это вопрос не к Трампу, чтобы наших людей освободил, а чтобы он не встречался с Путиным, пока Путин не освободит. Вот, собственно. И там правило такое. 100 тысяч подписали, все, официальные ответы из администрации. То есть ему уже, он уже прочитает эту штуку, да. Так что посмотрите под нашим видео, будет в описании это... А, да, еще, ну тогда вот донаты там, давайте мы зачитаем, может быть. Зачитать хотите? Сейчас, я не знаю, как бы выборочно, может быть, там, если есть у кого-то что-то. Тут я не знаю, да. Я просто не сказал про донаты ничего. Да, тут много чего и вопросов много, но давайте кому хотя бы... Кому только они теперь? А? Кому они теперь только? Нет, ну почему, они тут и пишут, петицию подписала, держитесь, пишет Кукусик. В Твери все прошло кисловато. Навальновский координатор согласился на площадку почти на краю города. Было не более 500 человек. После дождя осталось 200. Менты были на удивление вежливы, без провокации. Ну, наверное, потому что народу было немного. Владислав и его пантерка Тверь. Спасибо. Так, на хорошее дело незнакомец из Краснодара. Моя черешня. Если власть за деньги налогоплательщиков устраивает антинародные акции, объявляем бойкот налоговой системе. А то гляди, как эти космонавты на наши деньги нас прессуют. Ну, так и есть, да. За наши деньги нас. Абсолютно точно. Я, кстати, сегодня заявила вот этому дежурному, который нас там всех не пускал и не хотел связываться с, значит, там, главным. Я попросила, я жена, здесь адвокат, почему нас не пускают? Пустите нас. Вот. И когда я начала сказать, почему вы сейчас не звоните? Я вас сейчас прошу, звоните, докладывайте, мы требуем, чтобы нас пустили, мы уже стоим здесь 2 часа. Почему вас не пускаете? Я говорю, вы за наши средства тут работаете, получаете зарплату. Он был так удивлен. Он говорит, вы мне зарплату платите? Он за средства Путина, думаю. Конечно, а кто же платит? Платит? Он так Путин. Удивлен. Путин зарабатывает, зарабатывает. И получки ему делится. Значит, да, у них же это там УПГ, а он делится ему. С общего прибыли. Ну, в каком смысле, да, делит, только деньги, он у нас берет. Не, ну у них психология, криминальное мышление. У них есть босс, он им платит, они все, говорят, они выполняют. Сколько раз они говорят, вы же налогов не платите. Как же я могу налогов не платить, если я покупаю каждый день в магазине Конечно. Чего-нибудь? Это и есть мой основной налог. Вот с этого ты деньги получаешь. Так, 5-11 власть еще напридумывает ряд законов, которые нужно будет принять для защиты своей задницы. Кадыровские патрули во всех городах, запрет собраний больше 3 человек, пакет Яровой 2.0 и прочий бред. Ну и что? Ну что, законы кого-то останавливают, что ли, по большому счету? Ну ведь закон работает только тогда, когда он работает, да? Ну, вот сколько раз в Москве, да, раньше особенно, когда еще платных не было, да, стоит знак «Остановка запрещена» и стоит куча машин, да? Ну, значит, не работает закон. Ну, кто-то повесил этот знак, да, а он не работает, лучше его снять. Не, ну, сравним, вон, да, 11-12 год, не было таких законов даже близко. Ну, да. Куча митингов можно было проводить, там 500 рублей штраф давали, и все. А никому не интересно было. Не говоря о оскорблении чувств, еще какой-то бред. Это чем хуже, тем лучше. Здесь я согласен с Мальцевым, что они сами говорят, нам ничего не надо, они сами ее подталкивают. Мы только вот выйти вовремя, да, и все. И они уже в определенный момент разбегутся. Так, по усмотрению Владимир Дронов, значит, Кирилл Зеленограда, предыдущий это был Стик Пейдж. Кирилл из Зеленограда для задержанных, спасибо. Бухой Бабуджанян, тут вот я Бухой Бабуджанян, Мальцеву нужно силой освобождать. Ну, давайте так, с лозунгами мы не будем здесь выступать на донате, но спасибо, мы вас поняли. Это вот, видите, мой тезка, только Бухой. Зритель, постояли перед забором ОВД и разошлись. Это вы так революцию делать будете? Или как навальновские бараны по часовой стрелке кругами будете ходить? Вот зритель, вы нам денег, спасибо. Нет, вот он нам денег прислал. Вот у каждого своя работа. Вы прислали нам 100 рублей, спасибо вам за это. Мы это в копилку добавим и сделаем за 100 рублей вам революцию. Мы вам сделаем, не переживайте. Только не надо нас торопить. Ваши 100 рублей не пропадут, да. Так, и Евгений «Свободу по лидзекам». Так, это у нас на сегодня, вот на текущую передачу все. Спасибо, Евгений. Ну, постараемся, да. «Свободу по лидзекам» обеспечить, конечно, всем причем. Давайте тогда мы что, завершим сейчас пока. Если, еще все-таки не сказали этот адрес Лужники, если можно, скажите. Ну хорошо, ну под этим напишем. Или под описанием. Как только у нас появится новая какая-нибудь информация, мы будем тут выбрасывать. Ну, Володя будет как-то ее, или может быть там. Ну, или в эфир выйти на 5 минут. В эфир на 5 минут, да. Ну, в любом случае мы узнаем, что будет завтра, как будет завтра. Ну, вернее, как будет зависеть от нас во многом, а что будет, ну, узнаем. Спасибо за то, что нас поддерживаете, спасибо, что были в эфире. В общем, не покидайте нас, а мы, соответственно, не покинем вас. Подожди, а тут у меня есть видео от Вячеслава. Давай, поставим. Подождите секунду, что-нибудь там, поговорите с людьми пока. А, пожалуйста. Например, у нас сейчас задержали очень много людей, и нам нужна помощь, нам нужно оплачивать адвокатов. Если есть люди, которые готовы поддержать, то мы будем очень признательны. Владимир пишет. Господа, за регистрацию дают 777 рублей на сайте Азарт24РФ. Да на любом этом вам дают. Вон мне, ну как реклама там, я смотрел, $1000 дают вам. Ну хорошо, идите туда. Вы все время просто одно и то же. Он пишет, один человек, вот эти 777 рублей дались ему. Ну, тогда, если вам дают за регистрацию 777 рублей, вы там получите их и отдайте. Я думал, лохотрон какой-то. И отдайте нам на революцию. Если вы скажете... Сброс, он сам магазин владеет, там регистрированный, у тебя наоборот отнимает. Заплати 10 рублей или 100, а потом получишь 700. Вот я и предлагаю, да. То есть, если вы пришлете нам 777 рублей с этого сайта, да, мы вам еще раз будем, назовем его, и вы нам присылаете каждый раз по 777 рублей, и все, кто там регистрируется, давайте им по 700 рублей, и пусть они шлют нам. Нам деньги нужны. Так, ну это все. Ребят, я понимаю эмоции, да, козлам поганым и все такое, и тоже мы их поддерживаем, ну просто вот нас тут поругали за прямой эфир с матом. Что, есть, да? Давай. Показать. Ну, где тут видно? Вот туда. А там... Это что? Что такое? Можно? Это где они находятся? Они вон лежат. А кто с ним? Он щелал очень. Они покрасили все камеры, поэтому они определили в обезьянник. Покрасили на 12 число, молодцы. Да, подготовились. А кто там еще со Славой? Ну, Валера, видимо, там еще соратники. Ага. Они что-то говорят, мне не слышно? Нет. Они передали всем привет. Сказали, что вот так вот даже там условия не могут создать нормально. Ну, причем нормально, они же лежат, я так понимаю, на койках. Да. Ну, хорошо. Койки есть, уже хорошо. Что, нормально, белье есть постельное, так что все. Вот, значит, кто видит, да? Сейчас поярче. Есть. Видно, Видно, видно. Видно. Поближе к камере поднеси, вон камеру, да. Так, дальше тут что? Сейчас я извиняюсь, что это вот прям... Ничего, это все, да. Хорошо. Живо, здорово. С колесом. Вот, да. Вот, всем вам привет передает. Дальше. Ну, все, наверное. Да. Что... Ну, в общем, да, мы будем выкладывать все новости, все новые какие-то эфиры. Смотрите перископ. Фотографии все будут в Твиттере, все какие у нас есть. Твиттер, да. Все видео, да, все будут. И в Твиттере тоже все продублируем все ОВД. Да, и все. Ну, спасибо вам. С вами были мы, Артподготовка. Иван Белецкий, Эдуард Бабаджанян, Анна Мальцева и все, кто здесь присутствует. Тоже всем спасибо.